Он не шевельнулся, и скоро тонкие пальцы дотронулись до его губ, и в рот ему проскользнул новый крохотный кусочек мяса. Но теперь он не стал есть. И больше от этого, чем от того, что он рассердился, горько заплакала Лабисквий и еще долго всхлипывала в его объятиях, пока, наконец, не уснула. А он лежал без сна, изумляясь как чуду, силе женской любви и величию женской души. И вот кончились их последние припасы. Неприступные вершины остались позади. Уже не так круты были невысокие перевалы. Наконец-то открывался перед ними путь на запад. Но и силы их пришли к концу. Еды не осталось ни крошки. И однажды, проснувшись поутру, они не смогли встать. Смог кое-как поднялся на ноги и упал, и уже ползком на четвереньках стал разводить костер. Но все попытки Лабисквий оказались тщетными. Всякий раз она снова падала, совсем обессиленная. Смог упал подле нее. Слабая усмешка тронула его губы. Зачем же он, как заведенный, старается разжечь никому не нужный костер? Готовить нечего, и греться не надо, тепло. Ласковый ветерок вздыхает в ветвях елей, и отовсюду, из-под исчезающего на глазах снега, доносится звон и пение невидимых ручейков. Лабисквий лежала неподвижно, почти без дыхания, и минутами Смоку казалось, что она уже мертва. К концу дня его разбудило беличье цоканье. Волоча за собой тяжелое ружье, он потащился по талому размякшему снегу. Он то полз на четвереньках, то вставал и, шагнув к белке, падал и растягивался во всю длину, а белка сердито цокала и неторопливо, словно дразня, уходила от него. У него не было сил быстро вскинуть ружье и выстрелить, а белка ни минуты не сидела спокойно. Не раз Смок падал в снежную слякоть и плакал от слабости, и не раз огонек жизни готов был угаснуть в нем, и на него обрушивалась тьма. Он не знал, сколько времени пролежал в обмороке в последний раз, но когда очнулся, был уже вечер, он весь продрог, и мокрая одежда, заледенев на нем, примерзла к насту. Белка исчезла, и усталый, измученный, он все же кое-как приполз назад к Лабисквий. Он так ослабел, что проспал всю ночь мертвым сном, и никакие сновидения не тревожили его. Солнце уже поднялось. Все та же белка стрекотала в ветвях, когда он проснулся от того, что рука Лабисквий коснулась его щеки. «Положи мне руку на сердце, любимый», — сказала она ясным, но еле слышным голосом, прозвучавшим словно издалека. «В моем сердце любовь, моя любовь в твоей руке». Казалось, прошли часы, прежде чем она снова заговорила. «Помни, На юг дороги нет».